Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Я ведь и сам думаю точно так же, как ты. Но только боюсь, что мне пить уже поздно. И правильно, не надо тебе пить. Раз до сих пор не пил, то и дальше не пей. Не могу, не выдерживаю больше. Немаркетинг выпил с залпом виски. «Друг, не пей!» – проговорил Пенза. Язык его уже заплетался. «Черт! Язык уже заплетается! Это от усталости. От виски у меня никогда не заплетается. Немаркетинг, дорогой, не пей!» «Черт возьми! Поздно уже отговаривать!» Выругался тоже Немаркетинг. То предлагал выпить, теперь говоришь, не пей. «Опять ты все переворачиваешь с ног на голову», — возмутился Пенза. «Я не предлагал тебе выпить. Я, наоборот, отговаривал тебя». Немаркетинг вдруг почувствовал, что выпитая доза спиртного ударила ему в голову неожиданно сильно. Вдруг ему стало как-то очень легко. «Ты думаешь, отца еще можно вытащить?» «Сомнений быть не может», — с пьяным энтузиазмом проговорил Пенза. «Но ведь он убил». «А ты уверен, что это не очередная мрачная сюрреалистическая ложь? Почему ты так уверен в том, что он убил? Ты видел, как он убивал?» «Нет, но я случайно видел, как он выходил после этого из кустов». «Ты видел, как он выходил из кустов, но ты не видел, как он убивал. Мало ли что там произошло. Почему ты уверен, что он один участвовал в этой драке?» «Не знаю, мне кажется, тут не может быть никаких сомнений». «Сомнения могут и должны быть всегда. Жильцы дома видели, что он избивал этого человека. Но кто знает, Иван Бабылев убил его или только избил?» «А кто же его тогда убил?» Немаркетинг еще налил себе виски и залпом выпил его. Пенза проговорил. «А ты не забывай о том, что было вчера. Его убил ураган, либо кто-то другой. Кто-то другой, кто свалил эту смерть на ураган или Ивана Бабылева». «Кто же этот загадочный кто-то?» «Слушай, пошел ты к черту!» Выругался Немаркетинг и, торопливо налив себе виски, с залпом выпил его. «Этот загадочный кто-то, мадам С.» — сказал Пенза и долго, пристально посмотрел Немаркетингу в глаза. Затем он проговорил. «Послушай, я сейчас пьян и говорю глупости. Вернее, не глупости, а так, иносказательные фразы. Конечно, никакая мадам С. никого не убивала, потому что ее просто нет. Но был кто-то, кто хотел подставить твоего отца. Какой-то недоброжелатель. Вроде как этот. Ты видел его в черном костюме. Там, в телекомпании. Был какой-то недоброжелатель. Это точно». «Постой. Действительно там был один типчик. Но это бред. В это невозможно поверить». «А в то, что певец Иван Бабылев убил человека, поверить, значит, можно. Он был весь в мыслях о передаче. Он рвался на телевидении. Он хотел выступить перед телеаудиторией. Он хотел произнести речь в оправдании себя и своих песен и в осуждении того, что происходит сейчас на нашей эстраде. Старина, там, в том сквере у дома, был не Иван Бабылев. А кто? О, черт! Я совсем забыл. У меня же назначено свидание. Вино и женщины – вот что меня всегда губило. Там было отражение Ивана Бабалева, его двойник, некто, загримированный под него. Пенза поднялся со стула и пьяно покачнулся. «Слушай, а если мы придем к тебе?» «Приходи. Только когда?» «Я постараюсь сделать так, чтобы она захватила с собой какую-нибудь подругу, чтобы тебе было не скучно». «Отец в тюрьме, что ты предлагаешь? Ты пьян, убирайся отсюда, я хочу успокоиться, мне надо срочно уходить отсюда». Немаркетинг тоже вскочил со стула. «Куда ты такой пойдешь? Вон тебя покачивает». «И правда меня шатает. Послушай, мне кажется, это только сон. Все, что произошло за последнее время, это мне приснилось. Я переутомился, заснул, и мне приснился сон. Всего этого не может быть в реальности. Такое не может существовать». «То-то и оно. Не может быть, а есть. Есть, но не может быть. Послушай, я тебе сейчас чего-то наговорил. Ты имей в виду, я пьян. В общем, это обычный бред пьяного человека. Понимаешь, мне хочется, чтобы все у тебя было хорошо, и чтобы отец твой спасся. Понимаешь, я мысленно уже ищу ходы для его защиты. Имей в виду, на суде я скажу, что не верю, что он мог убить. Я не знаю, может быть, он и убил. Такая жизнь, как у нас сейчас, кого угодно доведет до чего угодно». Пенза шагнул к двери. «Постой, не уходи!» Пенза остановился и, обернувшись, озадаченно посмотрел на него. «Ладно, иди!» — вдруг передумал Немаркетинг. Пенза продолжал на него смотреть. «Не торопись делать выводы», — проговорил Пенза. «Ты думаешь, это я?» «Кто?» «Нечто. Ты думаешь, это я, потому что я тогда подговаривал Маркетинга и нанимал одну актрису ходить по этажам и вводить всех в состояние ужаса. Все так считают. Все считают меня очень злым и коварным человеком. Ты же слышал, что говорил про меня в телестудии этот? Ты видел его? Хочешь, я скажу тебе правду? Я сейчас пьяный, вот сейчас я как на духу скажу тебе правду. Больше никому не скажу, а тебе скажу. Все равно ты больше никому ничего не расскажешь». «Почему?» «Но ты же уезжаешь, я же вижу. И потом ты говорил, и потом сейчас все, кто поумнее, так делают, сваливают за границу». «А-а-а», – протянул Немаркетинг. «Я скажу тебе правду. Знаешь, это не я. Нечто – это не я. Знаешь, почему я так себя веду? Ты правильно сказал, как заговорщик. Хочешь, я скажу тебе правду, вот как на духу, как самому лучшему другу, как священнику на исповеди. С самого детства, с самых первых лет, когда я начал хоть что-то соображать, я испытываю дикий ужас от всей этой жизни, от всего этого мира. Мне кажется, мрачная, сюрреалистическая ложь начала свои агрессивные атаки не в последнее время. Она начала их в тот самый момент, когда она поняла, что я начал хоть что-то соображать. И все эти атаки были направлены именно против меня. И тогда я понял, мне кажется, уже тогда я все понимал. Лучший способ защиты – это нападение. Окружающий мир окутывает тебя ужасным бредом. Он хочет погубить тебя. Не жди, когда это случится. Вышибай клин клином. Окутывай не менее ужасным бредом только собственного производства этот окружающий мир. Со всех сторон мрачная, сюрреалистическая ложь идет в атаку. Выставь против нее свою собственную, мрачную, сюрреалистическую ложь, только в гораздо большем, преобладающем количестве. Единственный способ не оказаться в роли жертвы, облапошенным идиотом, это самому стать агрессором. Агрессором более активным и изощренным, чем все окружающие тебя агрессоры. Но у меня ничего не получилось. Не маркетинг. Они все-таки облапошили меня. Я раздавлен, уволен, растоптан. Я обнулен. Вся моя жизнь обнулена. И эта мрачная сюрреалистическая ложь, эти личности в черных костюмах, меня же еще и выставили вроде в роли эдакого абсолютного зла, эдакого нечто, которое собирает свою жертву, то есть жатву. Я не зло, не маркетинг, я не нечто, я его жертва. Мне кажется, я должен сделать что-то еще, иначе она сожрет меня окончательно. Ладно, иди. Что? Иди, ты пьян, мрачно проговорил не маркетинг. Да-да, я пойду. Пьяно пошатываясь, Пенза пошел к двери. Беру такси и мигом туда-обратно. А она позвонит подруге. Я думаю, я дам ей твой адрес. Не возражаешь? Иди ты к черту. Ответ крайне неопределенный. Можно понимать и так, и эдак. Ладно, я не обижусь, если окажусь перед твоей закрытой дверью, и эта дверь не захочет открываться, чтобы впустить меня. Я буду знать, где тебя искать. В Приморье. Там чудесный воздух. Я последую туда за тобой. Мы выкрадем из тюрьмы твоего отца и вместе сбежим в Северную Корею. Иди, ты пьян. Если ты боишься, что я приведу Эльвиру, имей в виду, у меня назначено свидание с другой подругой. Сколько мы выпили? В бутылке был литр. Мало. Пенза открыл дверь и вышел в коридор. Пока! Он закрыл за собой дверь. Не маркетинг остался один. В голове у него шумело. Он пошел в ванную, открыл кран. Ледяная вода с шумом потекла в раковину. «Ну что, привет!» — сказал он сам себе, посмотрев в зеркало. «Вот и приплыли. Дальше уже, кажется, некуда». Он посмотрел на стены ванной комнаты, обернулся, глянул через открытую дверь в коридор. Опять уставился на собственное отражение. «Нечто! Выходи!» «Ты что-то хочешь от меня, нечто, но что, я не могу понять. Я чувствую, что ты хочешь внушить мне что-то. Что-то, что я должен сделать. Что я должен сделать? Напиться? Провести вечер с Пензой и его девицами? Что? Я сделаю. Я сделаю что-то, чтобы ты не сожрала меня окончательно. Что надо сделать?» Объявить себя Богом, объявить несчастного инвалида убийцей и сказать, что Иван Бобылев никого не убивал. Что надо сделать? Жить! Оно хочет, чтобы я не ехал никуда. А сегодня развлекся, а потом поехал на курорт. Пробормотал он после некоторой паузы и опустил глаза. Взгляд его остановился на никелированном кране, из которого била холодная вода. Некоторое время он стоял молча. «Что-то будет. В представительстве обязательно что-то произойдет в самое ближайшее время. Во всей транснациональной корпорации в самое ближайшее время что-то произойдет. Когда я говорил об этом Пензе, я говорил все правильно», — неслось у него в голове. И Пенза отчасти прав. Либо ты среди тех, кто нападает, либо ты жертва. Конечно, с точки зрения практической, это скорее не оригинально, чем оригинально. Скорее бессмысленно, чем полезно. Но вот с точки зрения психологической, это дает огромные преимущества. Чувствуешь себя гораздо уверенней. А психология, то есть взаимодействие информации, сегодня гораздо важнее, чем любая практика, то есть реальные физические события. Если я буду в психологическом плане, в информационном плане устойчив, то мне будет неизмеримо легче выжить. Что-то звякнуло в комнате. Ни маркетинг не обернулся. Что же делать? Если Пенза прав и надо самому нападать, то сейчас не нужно никуда бежать. Надо остаться в квартире, в представительстве, выходить на работу и продолжать в том же духе, в каком действовали там Пенза и теперь уже покойный маркетинг. Опять что-то звякнуло. Покойный маркетинг. Еще не улетел на небо и откликается на мои мысли о нем. Подумал не маркетинг и рассмеялся своему отражению в зеркале. Он закрутил кран. Остатки воды с шумом исчезли в горловине слива. В наступившей тишине не маркетинг принялся прислушиваться. В квартире не раздавалось ни звука. Плохо, что я все-таки так и не знаю, что мне теперь делать. Неясно самое главное – бежать или оставаться. С отцом, конечно, все ужасно. Это он убил пьянчугу, не может быть никаких сомнений. Он дошел до ручки и убил. Что-то опять звякнуло, и потом раздался какой-то шорох. «Всегда одинаково начинается», — равнодушно подумал Немаркетинг. Звяканье, шорох, нарастающее напряжение, а потом — бам! Какая-нибудь ужасная личина перед глазами, или в дверь входит кто-то, закутанный с головой в черный саван. За дверью раздался какой-то грохот. Застучали в дверь, раздался крик. «Немаркетинг, открывай!» Немаркетинг усмехнулся и пошел открывать. На пороге стоял Пенза. «Послушай, если там только лишь подобие сна...» «Где?» «Там, куда попадает после смерти, то там не будет моей силы воли. Моей стальной и неодолимой силой воли, которую я воспитывал в себе с самого детства. Моя воля – это достижение всей моей жизни. И этого необыкновенного достижения там не будет. Исчезнет. Там оно не нужно, бесполезно. Вот что меня никак не может устроить. Моя воля – достижение всей моей жизни – это действительно то, что я по-настоящему создал на этой земле. Я от тебя устал, ты пьян. Мне показалось, что ты не хочешь, чтобы я уходил. Я подумал, что лучше мне вернуться и быть с тобой. Знаешь что? – вдруг проговорил Пенза. Ведь и мне, если на мою теперешнюю жизнь посмотреть, тоже нет никакого смысла здесь оставаться. Только Пенза замолчал, Немаркетинг поднял на него глаза. «Мне кажется, ты поймешь меня». Пенза прошел на кухню и стал лицом к окну. «Вот, посмотри на этот город». Немаркетинг горько усмехнулся. Не первый раз за эти дни приглашает его посмотреть на этот город. Не смейся. Конечно, не так впечатляющий, шикарен, как Нью-Йорк или Лондон. Но дело не в богатстве и техническом прогрессе. Странно. Этот подросток, он говорил, как и ты, только... Главное, что теперь в этом городе информации ничуть не меньше, чем в тех других богатых городах. Так он говорил. Можешь называть это информацией. Только я скажу иначе. В нем ничуть не меньше поэзии. Поэзии. Мне кажется, так правильнее. Такой поэзии больше нигде не сыщешь. Она довольно мрачная, но если я ее лишусь, мне непременно ее станет не хватать, понимаешь? Немаркетинг повертел головой. Нет, устало сказал он. При чем тут поэзия? Странно. Мне кажется, ты должен понимать. В мрачной черной лжи есть своя огромная поэзия. Послушай. Ты говоришь, нет никакого смысла здесь оставаться. Кругом мрачная черная ложь. Но знаешь, в жизни смысла почти всегда очень мало. То есть, если всерьез поразмыслить, в ней вообще нет никакого смысла. Единственное, что всегда и везде может придать жизни смысл, это поэзия. Я так не думаю. Еще вчера у меня и у подростка был смысл жить. Знаю, знаю, так иногда кажется, какой-то смысл во всем есть. Но штука в том, что только кажется. Так кажется, что даже иногда бываешь всерьез уверен в смысле и ужасно удивляешься и смеешься, если кто-то пытается убедить в обратном. Как, например, ты вчера. Не помню. Ни в чем я тебя не убеждал. Ладно, не имеет значения. Пойми, есть периоды, в них все уверены, что в жизни есть смысл. Места для поэзии не остается совсем. Ладно, бог с ней, с поэзией, надо идти. Но приходит момент. Люди прозревают и понимают, никакого смысла ни в чем нет. Тогда-то поэзия и вступает в дело. Начинается ее время, понимаешь? Нет, ровным счетом ничего. Очередная сюрреалистическая информация. Хватит, надоело бессмыслица. Бог с ней, с поэзией. Я не пишу стихов. Я не про стихи. Я про поэзию вообще. Поэзия есть во всем. Как объяснить? Не нужно никаких объяснений. Мне надо собираться. Ты не прав. Только поэзия придает всему смысл. И единственный, и не подверженный никаким воздействиям смысл жизни только в ней. Он реален, когда все остальные смыслы рассыпались в прах. Немаркетинг усмехнулся. Только она, поэзия, вечна. И является солью этого мира. Ни веры, ни религии, которые приходят и уходят. А она, поэзия, она сама по себе является единственным и окончательным смыслом этого бытия. И потому больше никакого другого смысла, кроме смысла поэзии, в ней нет. В ней нет здравого практического смысла. Ее отвергают. Над ней смеются в те несчастные времена, когда все уверены в существовании в жизни какого-то иного, непоэтического смысла. Таковы мои коллеги с телевидения. Они все уверены, что в жизни есть еще какой-то смысл, кроме жизни ради поэзии. Потому-то меня, скорее всего, и уберут с телевидения. Потому что я поэт. «Да-да, ты знаешь, я ведь поэт в широком смысле слова». «Бред! Вот видишь, бред!» — раздосадованно сказал Пенза. «Мы с тобой два странных идиота», – проговорил Немаркетинг. «А там», – он кивнул на дверь, а скорее на то, что было за дверью, – «бродит что-то». Немаркетинг отвернулся от Пензы и с тоской взглянул на городскую панораму. «К чему ты все это мне рассказываешь? Очередной набор сюрреалистических информаций?» «Знаешь, я впервые так сформулировал все это. Я даже и для себя только сейчас окончательно и четко сформулировал это. Да, да, черт возьми!» Пенза хлопнул по стене. «Сейчас я ясно все это понял. Ты придумываешь для меня утешение». «Нет, это не утешение. Пусть увольняет меня, пусть закрывает программу. Со мной останется поэзия. Она никуда не денется. Она разлита в мире вокруг меня. Даже в мрачной черной лжи есть поэзия. И это единственный реальный смысл всего». «Я вижу, тебе еще хуже, чем мне», – с горечью проговорил Немаркетинг. «Я-то, по крайней мере, нашел в себе силы трезвыми глазами взглянуть и на себя, и на окружающую ситуацию. А ты? Ты потерялся во всех этих бредовых информациях и собственных неудачах. Да, поэтому надо отдыхать. Вот что. Я быстро, барышни уже выехали. Сейчас я возьму еще бутылочку или даже две. Встречу их, и мы забудем все наши неудачи». Пенза стремительно вывалился из квартиры. Дверь за ним с шумом захлопнулась. Немаркетинг прошел в комнату и устало опустился на кресло. «Этот идиот все прервал», – с досадой подумал Немаркетинг. «Предчувствие не могло обмануть. Что-то должно было случиться. Такое же, как в прошлые разы, тревожные ощущения, такие же шорохи. Если бы Пенза неожиданно не забарабанил бы в дверь, все бы уже случилось». Он посмотрел на свои руки. От напряжения они стали дрожать. Он встал и заходил по комнате. Вдруг он вздрогнул. «Но ведь это же маразм, психоз!» – пронеслось у него в голове. «Чего я жду? Что должно произойти?» «Но ведь с самого начала в этой истории все выглядело полным психозом», – пронеслась в его голове другая информация. «Но ведь не закончилось же все просто так, ничем. Закончилось все чем-то вполне определенным. Несколько трупов. Глава ушел. Все уволены. Или еще не уволены? А ведь если бы это был только психоз, то он должен был закончиться ничем. Фантом бы развеялся, и все осталось бы на своих местах. Когда просыпаешься, сон исчезает, и то, что произошло во сне, не имеет никаких последствий наяву. Здесь же наоборот». В дверь позвонили. «Вот оно», – моментально сообразил Немаркетинг. «Это не Пенза». Отчего-то он сразу в это мгновение понял, что за дверью его ждет не Пенза. Он весь напрягся и подобрался. Руки стали дрожать еще сильнее. Да его всего от пяток до макушки уже колотило. «Ведь я могу не открывать». «Ну и что? А если это квартирная хозяйка, и все переживания напрасны? Психоз ли все это? Или все же что-то за этим есть? Мне не решить сейчас. Я пойду и открою, хотя не уверен, что мне нужно это делать. Зачем я это делаю? И это психоз, психоз! Стыдно так трусить!» Он встал и пошел к двери. Он посмотрел в глазок. За дверью стояла женщина. Никогда прежде он не видел ее. Она была одета в добротный, строгий деловой костюм, и что-то было в ней такое, что сразу выдавало в ней принадлежность к транснациональной корпорации. Она была похожа на школьную учительницу серьезным, смелым взглядом. Так смотрят на ученика, пытаясь определить, выучил ли он урок. Впрочем, много ли он мог разглядеть через глазок на темной лестничной площадке? Вдруг неожиданное отчаяние охватило его. Он резко дернул собачку замка и рванул на себя дверь. Она отпрянула. Теперь они стояли друг напротив друга. Он в дверном проеме, она на маленьком закутке лестничной площадки возле открытой двери. «Изувините!» — проговорила она. Он узнал этот голос. Немного хриплый, красивый. Именно этот голос он слышал в телефонной трубке той ночью, когда увидел в офисе нечто в черном саване. Вот оно что! Вот так встреча! «Как вы меня напугали! Почему вы открыли дверь так резко?» Он молча смотрел на нее. Он думал о том, что гостью своей внешностью чрезвычайно напоминает главу представительства. У нее было такое же узкое хищное лицо, тонкий нос с горбинкой и тонкие подвижные губы. «Ба, да ведь это должно быть какая-то его родственница! Вот оно что!» И она звонила той ночью в офис. Глава представительства не хочет оставить его в покое. И хорошо, и замечательно. Значит, он был прав, когда делал Пензе свои предсказания. События в офисе продолжаются. Ему, не маркетингу, отведена в них немалая роль. Иначе для чего глава представительства подсылает к нему на квартиру свою родственницу? Лихорадочное возбуждение охватило немаркетинга. Страх мгновенно куда-то исчез. Он словно бы воспрял к жизни. Снова событие, снова действие. Снова впереди маячит какая-то разгадка. Тем временем, не дождавшись от него ответа, женщина обернулась и, глянув на лестничную клетку, как-то, как нарочно особенно темную в этот момент, потому что на нескольких этажах не работал свет, и оттого мрачную проговорила, уже вроде и не к нему обращаясь, а сама себе. «Это все так ужасно! Этот ужасный темный подъезд! Этот ужасный грязный лифт! Как вы не боитесь здесь находиться? Я знала, что все ужасно, но никогда не думала, что все настолько ужасно!» Неожиданно она заулыбалась той улыбкой, какой улыбаются, когда хотят расположить к себе собеседника, чтобы что-то у него выведать. Не маркетинг отшатнулся. Ужасное коварство почудилось ему во всем ее облике. «Будь осторожней, не верь ни одному ее слову. Опасность, вот она, эта незнакомая женщина, олицетворенная опасность», пронеслась в его голове информация. Уловив испуг и настороженность, мелькнувшие в его глазах, она, похоже, обиделась. Перестала улыбаться, и теперь уже без всякой улыбки, а напротив, с какой-то злостью произнесла: «Я приготовила вам подарок, вот, держите, Она протянула ему пакет. «Это очень хорошее вино. Безумно дорогое. Вы не стоите, откровенно говоря, такого вина». «Так и есть. Родственница главы. Она будет укорять меня в чем-то, говорить, что я сам виноват в своем увольнении, а в самом конце предложит какой-то вариант. Позовет в представительстве, станет склонять на сторону главы. У главы большие проблемы, и я нужен им именно в качестве союзника. Что ж, посмотрим». Он сам поразился тому, как настроение его мгновенно опять стало приподнятым, словно вот-вот он ожидал радостное известие. Он не брал сумку из ее рук. Кроме вина, там лежало что-то еще, какие-то коробки. Возможно, сладости, может быть, коробки сигарет. «Видите ли, вам не нужно меня пугаться», — проговорила незваная гостья и опять начала улыбаться. «Вы, похоже, ожидали, что я приеду, одетая в черный саван и с косой в руке». Он вздрогнул. Отчего-то до сих пор он и не подумал о том, что это может быть проверяющий из главной конторы, мадам С. Но она же погибла. Значит, все же нет. Но как такое может быть? Значит, приняв ее за родственницу главы, он все же ошибся. Но почему в его взбудораженной голове сразу появилась именно мысль про родственницу главы представительства? Он, не отрываясь, смотрел на стоявшую за порогом женщину. Никакого сходства с главой представительства он больше в ней не находил. Да и как он мог обнаружить это сходство прежде, если в темном закутке, в который выходили двери двух квартир, лицо гостьи было скрыто полумраком? Света в прихожей он не зажигал, а того, что лился из комнаты, было недостаточно. Он потянулся к выключателю, чтобы зажечь здесь свет. Он повернулся к стене, и в этот момент она шагнула в его сторону, словно намереваясь без разрешения войти в квартиру. Свет, вспыхнувший под потолком, незакрытый абажуром лампы, ярко осветил ее лицо. Она откинула со лба прядь длинных светлых волос. В этот момент она показалась ему удивительно красивой. Он словно бы только сейчас по-настоящему увидел, как она выглядит. Да, именно. Она была красива. И он знал, что мог бы легко поддаться воздействию такой красоты. Циничная усмешка исказила ее лицо. «Я знаю, моему приезду сопутствовала очень странная и дикая история», — произнесла она с расстановкой, по-прежнему цинично усмехаясь. Она словно бы прекрасно понимала, какие мучения испытывает собеседник, и презирала его за них, и смеялась над ним таким, который способен испытывать мучения по такому поводу. Его лицо тоже исказилось, но не циничная усмешка, а злость была на нем. «Я не виноват, что вашему приезду сопутствовала такая история. Я-то как раз был из тех, кто с самого начала не верил в весь этот бред». «Не верил. А теперь, значит, поверили», очень спокойно, но продолжая по-прежнему цинично и презрительно усмехаться, осведомилась она. «Если уж кто и достоин презрения», продолжал Немаркетинг, повышая голос, Если уж кто и заслуживает презрительного смеха, то это администрация транснациональной корпорации, которая допускает существование среди сотрудников своих представительств подобных бредовых информаций. Он был как пьяный. Да ведь он и был пьян в эти мгновения и сам это прекрасно осознавал. Он чувствовал, его поведение не является нормальным. Зачем он вообще разговаривает с этой странной гостьей, которую он не приглашал, которая вообще неизвестно откуда узнала его адрес? Он спорит с ней, он оправдывается, он негодует, он разглядывает ее. Разве это нормально? Нормальным было бы вообще не открывать дверь незнакомому человеку. В крайнем случае он мог спросить ее через дверь: «Кто вы? И что вам от меня нужно?» Кто сейчас в такое неспокойное время, когда кругом полно изощренных грабителей и мошенников, открывает дверь незнакомке? А если это ловушка? Если кто-то узнал про всю историю и воспользовался этим, и сейчас за ней войдет в дверь кто-то еще, и его ударит по голове чем-нибудь тяжелым и ограбит? Бред. Полный бред. В его голове не было ни одной трезвой, здравой мысли. Каждое очередное умозаключение было бредовее предыдущего, того, сменяя которое оно приходило. Она опять словно бы почувствовала его состояние и произнесла спокойно и деловито, уже без унижавшей его насмешки: «Я знаю, что этот человек, ваш бывший начальник, он очень нехорошо поступал с вами. Он издевался над вами. Этот его с вами разговор про новую маркетинговую программу. Вообще мне рассказали, как ужасно вы пострадали от этой махинации с покупкой квартиры. Что вы смотрите? Вы пострадали? Я готова избавить вас от мучений. Корпорация даст вам большой кредит. Отдадите долг, купите квартиру. Ну так что?» На ее красивое лицо, как маски, непрерывно накладывались какие-то гнусные неприятные выражения. Холодная строгость, презрительная усмешка, злой цинизм. «Так как?» — спросила она. «Я не понимаю». «Неужели вы не понимаете?» Прежняя циничная издевка прозвучала в ее голосе. «Неужели можно быть таким непонятливым!» — воскликнула она. Но вдруг череда каких-то странных выражений пробежала по ее лицу, словно ему на мгновение открылся царивший в ее душе сумбур, ничуть не меньше, чем тот, что царил и в его собственной. Да она, должно быть, тоже невероятно взвинчена и успевает за одну минуту перейти от паники к злобе и презрению, и от надменности обратно к страху. «Чего вы боитесь? Похоже, вы никак не можете поверить, что я человек, а не сама смерть, принявшая обличие человека, не привидение. Неужели же в наши дни в современном обществе, хотя, впрочем, именно в современном обществе и должны появляться люди, которые всерьез верят во всякую сверхъестественную чушь», произнесла она, глядя на немаркетинга. «Но даже если вы всерьез меня в чем-то подозреваете, то подумайте сами. Если я обладаю какими-то сверхъестественными способностями, то какой смысл вам не пускать меня куда-то? Ведь я могу без вашего разрешения проникнуть в любое место, хотя бы вон туда. Смотрите, я стою уже у вас за спиной. Он резко обернулся и отпрянул. Боже мой! Он испугался ее отражения в зеркале, которое находилось у него за спиной. Она громко и зло захохотала. Затем она с ненавистью проговорила. «Будьте мужчиной, а не раскисшей полуграмотной бабкой. Вот из-за таких, как вы, в современном мире сплошь и рядом происходят проблемы. Надо быть трезвей, рациональней. Позор, во что вы сами себя превратили, не мужик, а какая-то трусливая, суеверная баба. Будьте мужиком, настоящим русским мужиком, иначе мне будет на вас противно смотреть». «Мне кажется, вы на самом деле не такой жалкий слизняк, каким пытаетесь казаться. Скажу вам больше. Я уверена, что вы прикидываетесь, нарочно изображаете из себя идиота с какими-то вполне конкретными, корыстными целями, надеясь выжить таким оригинальным образом какую-то выгоду для себя. Что ж, стремление выжать выгоду как раз совсем не является плохим стремлением. За это вас можно уважать. И я уважаю вас. Я сама стремлюсь к выгоде. Весь современный мир стремится к выгоде. По-моему, это совершенно современное и совершенно рациональное стремление. Так что, как два человека, стоящих на одинаковой идейной платформе и понимающих мысли друг друга, давайте постараемся побыстрее договориться. Время – деньги. Вам нужно зарабатывать на отдачу долга и на покупку дома. А мне? У меня много дел в нашей корпорации. «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Взвизгнул он истерично и сам поразился этому своему визгу. Вот так же визжал сегодня в зале телестудии молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. «Пустите меня, мне кажется, что за мной кто-то идет. О, я всю свою жизнь мечтала о России. Я бредила ей. Пустите, о, пустите, вон кто-то там поднимается. Что вы, не слышите, что ли?» «Что вы несете? Этого не может быть. Вы сами сошли с ума. Чего не может быть? Что? Я не понимаю. Никто никогда не мечтает о России. Тем более такие, как вы. Такие, как вы, могут мечтать только о больших деньгах. Моя страна ужасная страна. Все боятся ее. Все настроены против нее. Нет, неправда. Уверяю вас, очень многие обожают Россию. Она напирала на него. Она толкала его. Я изучала русский язык очень долго. Сначала в университете, потом... «Допустите же скорей!» Она стояла уже совсем вплотную к нему. Она толкала в него, чтобы пройти внутрь квартиры все сильнее. «Мне всегда хотелось поехать сюда работать, но так сложилось, что я здесь бывала только в качестве туристки. Пустите!» На миг у него мелькнуло ощущение, что в его квартиру норовит проскочить какая-то мерзкая, скользкая гадина. И пусти он ее сейчас внутрь, никакими силами нельзя будет потом поймать и выдворить ее обратно. Но в следующую секунду он действительно услышал внизу какие-то шаги. Мелькнуло что-то темное. Раздался дикий крик. «А, сука!» Гостья взвизгнула и бросилась на немаркетинга, буквально втолкнув того в квартиру. Краем глаза там, на лестнице, в потемках, он увидел, кажется, то ли какого-то парня, то ли молодого мужчину, который что-то держал в руках. Кажется, нож. От него по лестнице убегала вниз какая-то молодая девка. В зубах у нее была зажата сигарета. Ее огонек, вот то единственное, что немаркетинг разглядел отчетливо. Втолкнув его в квартиру, она мигом захлопнула за собой дверь. «Простите меня!» Она повернулась к нему. Они стояли нос к носу. «Как видите, вот такая я злодейка!» Вдруг она выронила пакет из рук. Он упал на пол. Раздался звон разбившегося стекла. По паркету тут же растеклась красная жидкость. Послышался сильный запах вина. «Вино, как вы сами понимаете, было отравлено, так что ваша жизнь теперь вне опасности, как, впрочем, и моя». Вдруг она посмотрела на него в упор и проговорила: «По-моему, пришло время расставить все по местам». Он отпрянул. Некоторое время, с презрением поразглядывав его, она затем прошла мимо него в единственную комнату так, как будто его приглашение для этого больше не требовалось, как будто он больше не был здесь хозяином. «Здесь уже все полностью разгромлено», — сказала она, без приглашения садясь на колченогий стул, стоящий возле кровати. «Никакого смысла здесь оставаться нет. Он сделал все, чтобы не оставить от представительства камня на камне. То, что я узнала в представительстве, повергло меня в ужас. Это невероятно, это ужасно. Мое впечатление от всего произошедшего было такое, что я сказала себе: всего этого просто не может быть. Просто не может быть. Такого просто не может быть. Это сволочь. Он нарочно разваливал всю работу к моему приезду, чтобы здесь уже было совершенно нечего ловить, чтобы представительство пришлось бы открывать заново. Он нарочно переругался со всеми ключевыми клиентами. Вы знаете, что у него уже давно здесь есть сеть ресторанов». «У кого? У главы?» «Да, у кого же еще?» — с раздражением воскликнула она. «Нет, я не слышал». «Неужели вы все этого не замечали? Почему вы не сообщали ни о чем в главную контору? Я хочу предложить вам сделку. Видите ли, я знаю, что вы ужасно пострадали от него». Она встала с колченогого стула и приблизилась к нему. «Вы знаете, что он уволил вас?» «Нет. То есть я знаю, но это незаконно». «Благодаря нему против вас вот-вот будет возбуждено уголовное дело», — Как? Вас обвиняют в серьезных махинациях. Деньги, которые пропали на этом фестивале, глава представительства нанял частное детективное агентство, чтобы следить за вами. Все ваши разговоры прослушиваются. Все шаги контролируются. Вы обманываете меня. Я вам не верю, спокойно проговорил Немаркетинг, чувствуя, как он проваливается в какую-то пропасть и каким-то шестым чувством понимая, что все, что она говорит ему, это ужасное, невероятное, но правда. Что, все произошло не так, как вы думали? Вот так-то, так всегда и бывает. В этом вся суть. Готовились и боялись одного, а кошмар пришел совсем с другой стороны. «Вы обманываете меня, я не верю», — продолжал тупо и бессмысленно настаивать он. «А откуда я, по-вашему, знаю этот адрес? Разве вы сообщали его кому-нибудь в представительстве?» «Да, там знают мой телефон, но только один человек, глава представительства». «Вот именно, но он никому не сообщил об этом». «Как же вы меня нашли?» Сердце его бешено колотилось, во рту пересохло. «Мне сообщили ваш адрес в детективном агентстве. Они выследили вас, а я позвонила им. Поскольку оплата услуг агентства шла через Западный банк, я смогла получить кое-какие реквизиты. Вы знаете о том, что глава представительства был моим любовником?» «Нет». «Знаете, я ненавижу его. Он говорил вам, что в современном мире цинизм – это уже не цинизм, что изменилась сама сущность этого понятия?» «Да», – говорил. «Не надо было все это слушать. Теперь все слишком поздно». «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» «Хватит кривляться! Что вы все из себя строите, эдакого положительного, ничего не понимающего джентльмена?» «Я действительно ничего не понимаю!» Тут он был совершенно искренен. «Вот что! Бросьте заниматься позитивом. Ловить давно уже нечего. Я предлагаю вам сделку, последнюю сделку. Видите ли, мне кажется, нам необходимо найти консенсус. В этом заключается вся суть дела. В том, что необходимо найти консенсус». «Какой консенсус?» «Вы нужны мне только и всего». «Нужен? Зачем?» «Мне страшно. Я никого здесь всерьез не знаю. Мне кажется, мне грозит реальная опасность. Этот человек, глава представительства, чрезвычайно умен и невероятно опасен. Коль скоро я начинаю действовать против него, можно быть уверенным, он уже давным-давно все предугадал, и уже сейчас мне грозит какая-то опасность. Поэтому-то я и испугалась так этого человека в подъезде. Кстати, кто это был?» «Не знаю. Какой-то хулиган. Пьяница. Он гнался не за вами. В этом доме живет много всяких странных людей, как, впрочем, и по всей Москве. Он гнался за какой-то девкой. Возможно, он даже не хотел сделать ей ничего плохого. Просто они так шутят. Забавляются!» Пока он говорил, она с презрением осмотрела убогую обстановку комнаты. Мерзко, мерзко здесь. Объективно мне будет невероятно тяжело здесь. Но я слишком завелась, и другого пути нет. Нужен кто-то, кто бы представлял здесь мои интересы. У транснациональной корпорации здесь есть, по крайней мере, до последнего времени было представительство. А у меня будете вы. Оставьте меня в покое. Когда, наконец, меня оставят в покое? Вот как? Вы так мне говорите? Напрасно, напрасно! Я ведь в каком-то смысле держу вас сейчас за горло. Вы многих моих возможностей и многих моих козырей просто не знаете. Давайте договоримся. Что вам нужно? Деньги? Я дам вам деньги. То есть не я. От меня лично вы брать ничего, конечно же, не будете. Но я устрою все так, что вы, как хороший работник представительства, получите крупную беспроцентную ссуду с длительной рассрочкой погашения. Вы можете найти ту женщину, с которой он здесь живет. Я? Зачем вам она? Я хочу убить ее. Да вы с ума сошли! Что вы мне предлагаете? Я не убийца. Немаркетинг в ужасе вскочил с незастеленной кровати, на которую он только что за мгновение до этого опустился. Мадам С. посмотрела на него с презрением. Кто говорит мне это? Я знаю, ваш отец сидит сейчас в тюрьме. Он убийца. У вас нет денег. Огромный долг. Теперь у вас нет и работы. Вы под уголовным подозрением. И от всего этого я могу вас спасти. Неужели же это малая плата за то, что я попрошу вас сделать? Убить? Нет, я пошутила. Немаркетинг сел обратно на незастеленную кровать. Но ей должно стать очень невероятно плохо, сказала мадам С. о своей русской сопернице. Мы должны закрутить чудовищную интригу. Соглашайтесь, что вам еще нужно? Может, да, точно, вы же одиноки. Вас, наверное, должны интересовать женщины. Хорошо. Как вам такой вариант? Я предлагаю вам себя. Я не хочу. Бросьте отказываться. Давайте консенсус. У вас нет другого выхода. Какой-нибудь месяц, и вы окажетесь в тюрьме. Там, в тюрьме, вас наверняка убьют. Перестаньте говорить всякую чушь. Я не верю вам. Все не может быть столь плохо. Именно все очень плохо. Что, не догадывались об этом? Да вы просто невероятно отставший от жизни человек. Все невероятно дико плохо. И каждый в этой ситуации борется только за свою шкуру. И не брезгует ничем. И мстит тем, кто его обидел. Поймите, от собственной смерти вас отделяет всего лишь какой-нибудь месяц. Чуть меньше, чуть больше. Спасти вас могу только я. Я могу в корне изменить всю ситуацию. И вместо гибели вас ждет не только спасение, но значительное улучшение вашей жизни. Вы избавитесь от неблагополучия. У вас появятся деньги, большие деньги. Я постараюсь сделать так, что вы сможете переехать в какую-нибудь западную страну и работать там в одном из представительств нашей корпорации. Почему я должен соглашаться? Потому что вам грозит опасность. все, что вы говорите, неправда. А что же тогда правда? Правда то, что в нашем офисе завелась смерть. Это ультразвук. Странный вы человек. Хотя нет, не странный. Все это, наоборот, совершенно естественно. Вы настолько не ожидали такого поворота дела, что вам просто проще поверить во всякую сверхъестественную чушь, чем в то, чем вам действительно грозит тюрьма. Нет, неправда, мне ничего не грозит. Вы верите в мертвецов? Хорошо, мертвецы мертвецами, но главная опасность – это все же люди. Я могу здорово навредить вам. Интриги бывают очень коварны. С ужасом он понял, что она приближается к нему. Послушайте, это же совершенно противоестественно. Почему? Этого не может быть. Почему? Если вы действительно проверяющий из главной конторы, то вы никогда не стали бы приставать ко мне вот так вот. Какая глупость! А кто же я, по-вашему? Смерть? Привидение? Ну, хорошо. Вы можете потрогать меня, убедиться в том, что я самая настоящая земная женщина, вполне еще живая. Вот, посмотрите, мой паспорт. Вот российская виза. Вот отметка о прилете в Москву. Этого не может быть. А как же взорванный самолет? Вдруг она вся побелела. Ужасная история. Я чудом не успела на этот рейс. Носильщик, он забыл погрузить чемодан. Представляете, все время в разных гостиницах, в разных странах носильщики забывают грузить мои чемоданы. Я поняла главное. Мы должны жить каждую минуту, отдаваясь этой жизни неистово и безрассудно. Слишком много всяких опасностей подстерегает нас на каждом шагу. Немаркетинг с трудом соображал что-нибудь. Запах косметики и духов одурманил его. «Постойте! Там кто-то стоит за вами. Вы впустили кого-то в мою квартиру?» «Никого нет. Вам кажется. Все только кажется. Мне кажется, против меня составлен какой-то заговор. Вы заодно с главой представительства?» «Никакого заговора нет. Главе представительства, в общем-то, на вас наплевать. Вы просто случайно попали между жерновов. А так, то глава представительства не испытывает к вам никаких отрицательных чувств. Если бы его цель была действительно в том, чтобы сделать что-то плохое именно вам, он бы вас просто размазал. Такого обычного человека, как вы, он бы размазал просто походя, даже не испытав из-за этого никаких эмоций. О, поверьте, такие, как вы, его совершенно не интересуют. Вы с ним люди с разных планет. Он бог всяких интриг, он делец, а вы обычный человек. У этого человека колоссальные возможности. Если бы он всерьез воспринимал вас и был бы вашим врагом, от вас давно бы уже осталось одно мокрое место. Так что не грешите и не выдумывайте того, что нет. Можно я сяду к вам на кровать? Не волнуйтесь и не переживайте. Все можно поправить. Я люблю таких, как вы, наивных и чистых душой. Подскажите, как вам удалось сохранить до такого возраста такую наивность и душевную чистоту? Я со своими словами кажусь вам мерзкой, гадкой, циничной. Но это несправедливо. Такие, как я, как ваш глава, мы разгадали суть этой жизни. ее изнанку, а там одно лишь зло. Зло. Зло черное, мрачное и невероятное в своих размерах и своей изощренности. Неправдоподобное, сюрреалистическое, такое, в которое просто невозможно поверить. И среди этого моря зла, циничных обманов, подлости и коварства истинно лишь физическое наслаждение, а за ним следом через какое-то время приходит смерть. Физическое наслаждение и смерть. И больше ничего нет для нас в этом мире. Вы осуждаете меня за то, что я говорю так, а я презираю вас за то, что вы не разделяете мою точку зрения. Она единственно истинная. Вы боялись меня? Думайте сами, стоит ли бояться меня с моей точкой зрения. Говорят, когда глава представительства последний раз приходил в офис, он обозвал сотрудников жалкими обывателями и кретинами. В сущности, он прав, он умен. За это я его и полюбила. Вы все, люди, лишь стадо баранов. Вы трусливы и глупы, идиоты. Жалкие, слабоумные и слабовольные идиоты. Ну, что же вы так обмерли? Не трусьте, все будет хорошо. Все будет как надо. Все будет как запланировано. Наслаждение и смерть. Когда Пенза, не встретивший девиц, потому что не смог дозвониться ни маркетингу и кинулся назад, вернулся в квартиру, он застал ни маркетинга уже мертвым. Позже, после врачей, после всего, после хозяйки квартиры, которая рассказала о визите незнакомой иностранки, один из соседей видел ее, выходившей из двери, была восстановлена такая картина. После того, как Немаркетинг очень тесно пообщался с пришедшей к нему женщиной, был обнаружен использованный презерватив и кое-какие иные обстоятельства, свидетельствовавшие о том, что у умершего незадолго до смерти было кое-что с гостей. К тому же Пенза подтвердил, что оба они совсем незадолго до смерти его товарища были настроены пригласить женщин, что тоже было неким косвенным подтверждением, в котором, впрочем, не было нужды. Так вот, видимо, уже это тесное общение перенапрягло сердце Немаркетинга. Он встал, одел брюки, рубашку, едва застегнув ее, проводил женщину до двери. Кстати, ее столь поспешный уход объяснялся вскоре и очень просто. Она в этот день улетала обратно в Европу и боялась опоздать на самолет, перед которым ей нужно было завершить кое-какие дела. Тут ему, видимо, окончательно стало плохо, он едва дошел до дивана, боком повалился на него и умер. Кто-то же выдвинул другую версию. Не маркетинг, как страшно впечатлительный человек, настолько перепугался, увидев мадам С, и настолько это все его потрясло, что сердце его, которое, как выяснилось уже потом, было весьма нездоровым, о чем в медицинской карте существовали многочисленные записи, сердце его в какой-то момент просто слишком сильно вздрогнуло, что-то в нем от этого рывка заело, и оно остановилось. Но эта версия несла в себе то противоречие, что страх как-то не вязался с близостью. Впрочем, можно повернуть и так. Сначала испугался, потом неожиданная близость, от всего этого еще больше. Объяснение было и несколько экстравагантное поведение мадам С. Тут же, кстати, и объяснилось и ее прозвище. Мадам С. Действительно, коллеги в Европе прозывали ее мадам С. Она была дважды вдовой, пережив двух мужей, имела глубокие французские корни, долго жила во Франции и до главы московского представительства занималась реструктуризацией представительства транснациональной корпорации в Гонконге. После чего пострадавший в результате реструктуризации глава гонконгского представительства умер, тоже, кстати, от сердечного приступа. После этого в корпорации стали шутить, что эта госпожа несет с собой смерть. Глава представительства перевел госпожу С со своего языка на русский как «мадам С». Он с самого начала все прекрасно знал. Мадам С была непростой сотрудницей, а опять же, благодаря своим французским корням, принадлежала к влиятельной и богатой семье, владевшей серьезным, хотя и не самым большим пакетом акций транснациональной корпорации. Признанным фактом было, что она талантлива в бизнесе, ее уважали и с ней считались не только и не столько из-за ее родственных связей, сколько из-за умения выправить работу, казалось бы, самых отстающих и уже не подающихся никаких надежд на исправление подразделений компании. Многие не любили ее, и у нее было много врагов, но все, даже враги, уважали ее. Она была толковым, по-настоящему талантливым в бизнесе человеком, дельцом от Бога.